Ровно в 9 часов Блументрост вышел из царской спальни в смежную залу, где с нетерпением дожидались его Алексей и Иван Долгорукие. Лицо его было совершенно бесстрастно. На нем не было и следа той озабоченности, которая сквозила раньше, и только на ресницах заметны были слезинки. «Ну что?» – бросился к нему Алексей Григорьевич. Блументрост покачал головой и развел руками. Один этот жест уже не предвещал ничего доброго. У Ивана Алексеевича захолонуло сердце. Но Алексей Долгорукий или не понял, или не хотел понять, что все уже кончено, что надеяться уже не на что. И еще настойчивее он повторял вопрос: «Ну что, да говори ты ради Бога!» «Плох», — односложно отозвался Блументрост. «Хуже его величеству?» «Совсем плох», — повторил немец. «Бог не хочет. Его святая воля». «Неужто?» Алексей Григорьевич наконец уразумел страшную истину и не мог даже докончить своего вопроса. Блументрост опять развел руками. «Сегодня умирает», — печально сказал он. «Ночь не доживет». Тяжелый вздох вырвался из побелевших губ Алексея Долгорукого. Он, шатаясь как пьяный, отошел от Блументроста к ближайшему креслу, тяжело опустился на мягкое сиденье и глубоко задумался. Этого он не предвидел, когда с такой настойчивостью приводил в исполнение свои честолюбивые замыслы. Этот удар был так неожидан, что его тяжесть совсем ошеломила его. Судьба жестоко посмеялась над ним. Все так хорошо было рассчитано, все было предусмотрено, и вдруг простая случайность поколебала почву под его ногами, разверзлась пропасть, в которую он не может не упасть. Алексею Григорьевичу совершенно случайно вспомнилась одна сцена, на которую он не обратил никакого внимания, но которая как-то невольно запечатлелась в памяти, словно нарочно для того, чтобы воскреснуть теперь, в эту минуту. Это было на масленичном гулянии под Кремлевской стеной у Тайницкой башни. Его внимание привлекла толпа, особенно сгустившаяся на одном месте. Здесь какой-то парень взбирался по смазанному салом столбу до вершины, на котором красовалась пара валенок. Толпа гикала, кричала, насмешничала. Но парень, упорно преодолевая все затруднения, как кошка, медленно всползал кверху. Вот уж он почти наверху, вот он протянул руку за валенками, достал их. Но в это время какой-то стриж пронесся над его головой так близко, что парень вздрогнул, инстинктивно взмахнул руками и этим погубил все. Как на салазках скатился он по столбу вниз, прямо в эту толпу, встретившую его гулким взрывом хохота и целым градом самых оскорбительных насмешек. Тогда Алексей Григорьевич тоже улыбнулся, пожал плечами и прошептал: «Вот дурак-то». А между тем парень был не повинен. Все дело испортила простая случайность, такая же, как теперь, встретилась на его пути. И Долгорукий невольно сравнивал себя с этим парнем. Ведь и он также упорно карабкался по скользкому шесту придворного фавора, и он был почти на его вершине, и вдруг грохнулся вниз. А сколько надежд возлагал он на грядущие дни! С какой честолюбивой радостью мечтал он о том времени, когда его дочь станет императрицей, а он будет царским тестем. Сколько раз он думал: ничего нет невозможного, надо только умненько дела обделывать. Мне все Данилыча в нос тычут, важная де персона был, а захотел царским тестем быть и полетел вверх тормашками. Все это глупости. Мне Данилыч не указ. Данилыч полетел, а я не полечу, потому он дураком себя вел, а я тонко да умненько всю эту штуку построил. Но как не тонко, как не умненько было все построено, в результате получилось одно и то же. Судьба сшутила злую шутку, жестоко наказав его за его гордость, высокомерие и честолюбие. И он печально поник седой головой, и две крупные слезы скатились по его как-то сразу осунувшимся щекам. В это время к нему подошел Иван. «Что же нам теперь делать, батюшка?» — спросил он глухим, вздрагивавшим и прерывавшимся от сдерживаемых рыданий голосом. Алексей Григорьевич взглянул на сына тусклыми глазами и уныло покачал головой. «Не знаю». «Право, не знаю», — прошептал он. «Нужно будет за Катей съездить». «Зачем?» «Пусть простится». Горькая улыбка пробежала по губам старика. Он махнул рукой. «Не надо». «Да она и не поедет».